Она обыскала дом и фургон, прежде чем увидеть Люси, сидевшую в кустах, что кроз за гаражом. Девочка сжалась в комок и подобрала колени к подбородку. Ниля присела рядом. «Я тебя звала, не слышала?» Сначала Люся не ответила. «Они здесь из-за твоего мужа?» — настороженно спросила она наконец. «Вроде», — со вздохом ответила Ниля. «Но не того мужа, о котором я тебе рассказывала. Ты о чем?» Ниля рассеянно наблюдала за парочкой толстых шмелей, жужжавших над ярко-желтыми бутонами. «Моим мужем был президент Кейс, Люси». «Нет». «Мне очень жаль». «Лжешь!» — крикнула Люся, вскакивая. «Нарочно все придумала. Ты, Нел, ты...» — голос ее оборвался. «Скажи, что ты, Нел». «Не могу. Я Корнилия Кейс». Глаза Люси наполнились слезами. «Ты лгала нам, всем нам». «Знаю, прости меня». «Ты сказала Мэтту?» «Он сам это понял 2 дня назад. А от меня все скрыли». Боялись. У Люси хватило ума понять, что означает для нее это открытие. Девочка вздрогнула. «Теперь ты не выйдешь за него, верно?» Желудок Нили свело судорогой. Об этом с самого начала речи не было. «Было!» — губы девочки дрожали. Побелев, как простыня, она закричала. «Он тебе нравится, очень нравится! И ты заботилась обо мне и об Аттон!» «Я вас всех очень люблю. Ничто на свете не изменит моих чувств к вам». «Но ты не выйдешь за Мэтта. Кто он такой? А у тебя был президент! И такая, как ты, никогда не возьмет Баттон!» «Люси, позволь мне объяснить». Но Люси не желала слушать. Она уже бежала к дому. Глава 19. Ниле осталось сидеть в кустах. Чуть позже появился Мэтт и плюхнулся рядом, примяв куст. Он успел принять душ и пригладить влажные волосы. Опустив подбородок на поднятые колени, он бросил на Ниле быстрый взгляд. «Похоже, у тебя бывали дни получше». Ниля потерла глаза. «Что делает Люси?» Чарли увел ее в бассейн, как раз когда она ворвалась в дом. Сначала она заупрямилась, но Чарли сказал, что Бертис делает сливочную помадку и обидится, если Люси ее не попробует. Так что она захватила с собой и Баттон. «И ты позволил?» «Не волнуйся. Люся защитит ее куда лучше, чем секретная служба тебя». Мэтт вытянул ногу и уставился вдаль. «Пусть малышка немного побудет без нас». «Ты это о чем?» Мэтт поежился. «Она слишком к нам привязалась». Ниля вздрогнула. «Дети всегда привязываются к тем, кто их любит. Это естественно». «Ниля!» Она вскочила. «Человек не должен быть один. Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего». «Забудь», — велела она, направляясь к дому. И сразу же поднялась наверх, стала складывать вещи, все что угодно, лишь бы не думать. На лестнице послышались его шаги. Постель была еще вся смята, то место, где они вчера любили друг друга. Раньше она никогда не застилала кровать и теперь забывала, что некому это делать за нее. Мэтт остановился на пороге. «Пойми, я не могу их взять. Ты ведь этого хочешь, так? Хочешь, чтобы я их воспитывал?» Ниле схватила простыню и принялась трясти. «Видел бы ты лицо Люси, когда она узнала, кто я на самом деле. Она так мечтала, чтобы мы были вместе. Да-да, мы оба твердили ей, что этому не бывать, но она отказывалась верить, воображала, что если всеми силами цепляться за мечту, она осуществится». «Это не наша проблема. А что такого хорошего в существовании одинокого мужчины, к которому ты так стремишься, — вскипела Нили. Скажи мне, Мэтт, что за жизнь, в которой нет детей? И меня хотелось закричать ей. Какая это жизнь, в которой нет меня? Ты несправедлива, — тихо выговорил он. Мне все равно. Повторяю, я видела лицо Люси, и мне не до справедливости. Я не обязан объяснять свои поступки. Нили отвернулась. Не обязан. Послушай, Нили, я тут ни при чем. Не я создал эту ситуацию, ее мне навязали. Да, по-моему, ты об этом упоминал. Резко, чтобы скрыть боль, бросила Нили. Пусть они были вместе неделю, но за это время стали семьей. Эта крепнувшая связь для него была бременем, а для нее означало все на свете. Ты это из-за детей или из-за нас? Такое качество, как деликатность, отнюдь не было присуще Мэтту, и ей следовало знать, что он, очертя голову, ринется в бой. А нас? Такого понятия вообще нет, — выдохнула она, надеясь, что он возразит. Мы оба это знаем. Есть только то, что существует в этот момент. А ты хочешь, чтобы было больше? —